Что касается распознавания разных степеней сотрудников тьмы, всех тех черненьких, сереньких и почти беленьких, которых мы встречаем в своей повседневной жизни повсюду, то первым шагом в борьбе с ними будет осознание их существования. Раз человек признал, что они существуют и стремятся к тому, чтобы уготовить ему гибель, то чувство самосохранения подскажет ему быть настороже. Зная, что в своих подходах человек они очень тонки, изобретательны, не брезгуют никакими средствами и всегда стараются играть на слабых струнах человека, он должен точно установить все свои отрицательные свойства и слабые места и не допускать, чтобы кто-то играл на них, чтобы делал какие-то потачки, чтобы льстил и угождал нам, чтобы куда-то сманивал и приглашал, ибо в этом и будет заключаться уловление человека. Нельзя перечислить все те средства и способы, которыми темные завлекают в свои сети людей. Они так же разнообразны, как бесконечно разнообразна сама жизнь, характеры действующих лиц, условия существования и цели, для которых силы тьмы завлекают человека. Конечно, других средств для уловления людей, кроме отрицательных человеческих качеств, можно сказать, не существует. Если на низших ступенях своего развития человек может быть пойман в сети темных лишь самыми низшими свойствами своей природы, как пьянство, зависть, корыстолюбие, чревоугодие и другие, то на более высоких ступенях развития его ловят на тщеславии, на гордости, на признании своей непогрешимости и так далее. Хотя нельзя перечислить все подходы к человеку сил тьмы и указать все способы их распознавания, но тем не менее некоторые основные приметы темных указать можно. Они, как сказано в учении, могут помочь строить храм, но лишь для того, чтобы потом его разрушить. Могут войти в светлую организацию, но для того, чтобы потом разложить ее. Тьма есть антипод света и назначением своим имеет чернить все светлое, разрушать все светлые начинания, противодействовать эволюции жизни и совершенствованию человечества, сеять рознь и разъединение. По этим основным приметам деятельности темных можно распознать их земных сотрудников. Поэтому если вы встречаете человека, которых всех чернит и все осуждает, который подвергает все сомнению и поруганию, то можете быть уверены, что он не из светлых. Если вы наблюдаете человека, который, как слепой стены, придерживается старины, который осуждает и признает ненужность и вредность новых творческих веяний и течений и восхваляет прадедовские нравы и традиции, то он из того же лагеря темных. Если вы видите, как человек или целый класс людей всю жизнь работают на то, чтобы внести разъединение, посеять рознь, вызвать вражду и разжечь в других ненависть, то такие люди работают не для блага, но во вред человечеству, как пособники и сотрудники тьмы. Крайняя нетерпимость, насилие над другими, жестокосердие – вот еще явные признаки слуг тьмы. Конечно, так явно и открыто выражать свою темноту могут лишь темные силы малых степеней, бессознательные сотрудники тьмы. Высшие темные силы действуют более скрыто и тонко, но в этих главных орбитах протекает деятельность темных по уловлению человечества. Итак, разговоры о тьме и о грозящей нам опасности, как мы знаем, не фантазия и не басни, но насущная потребность нашего грозного времени, когда решается участь каждого из нас и всей нашей планеты. Натиск сил тьмы на земное человечество никогда не был так силен и не грозил столь грозными бедствиями, как сейчас. Борясь за свое существование, хозяин Земли, князь тьмы, поставил на карту существование нашей планеты. Их злобе и ненависти нет предела, ибо их участь предрешена, и они чувствуют свою гибель. Но чтобы не погибнуть вместе с ними и спастись с силами света, нам нужно всегда помнить о великом воителе, стоящем на бессменном дозоре и в кровавом поту, отстаивающем существование нашей планеты. Нужно не только плотно примкнуть к щиту, нас укрывающему, но напрячь и наши небольшие силы на помощь великому владыке. Цитата. «Когда вокруг света группируются светлые и вокруг тьмы черные, то нет отступления. Потому когда работники желают победить, то должны, как сила мощная, собраться вокруг фокуса. Да, да, да. Потому